Это я его отправил вместе с дежурным офицером ротмистром Шуневичем проверить посты. Ну, и попросил Мирона Богдановича Шуневича дать возможность докладывать Суворову сыну. Нарушение это Аркадия Александровича по малолетству так и не приписать к какому полку, если только не к казакам. Но ничего, сын полка получается. Да, оброс я войсками. Причем дали еще один батальон егерей и целый полк казаков. Мало, полк персов в 500 сабель также у меня. Персидский шах Муртаза Кули хан Каджара, русский ставленник, продолжавший проводить прорусскую политику, решил, что, дескать, должен поддержать своего брата императора Павла и дать тому помощь. Можно было посмеяться с этой помощью всего в 500, но, как было понятно, отличных воинов. Но мне не до смеху, а бы не зарыдать. Ну, и общее официальное командование всем этим, так сказать, формированием было отдано не мне, а генерал-майору от казаков Григорию Михайловичу Поздееву. И в отношении этого назначения Суворов использовал также принцип «на тебе, Боже, что мне негоже». Дело в том, что Поздеева вот-вот собирались назначать на сидячую, но почетную и даже прибыльную должность, когда он во главе всего 55 казаков должен был нести годовой караул по городу Черкасску. Заниматься административной деятельностью для Григория Михайловича было более приемлемо, чем участвовать в походах. Однако, не мог же он отказаться от того, чтобы возглавить очередной казачий полк, который отправился с Дона в Австрию и прибыл аккурат за день до выхода в поход. У кого есть провизии с запасом? Кто готов принять всех и каждого? Правильно, я. Вот Поздеев и здесь с тем самым казачьим полком. Но мог ли я отказаться, когда сам Суворов приехал просить за Поздеева и за персов, ну, и заодно посмотреть, что и как у меня в отстойнике. И об этом прекрасно знал сам фельдмаршал, сплавляя сложные в управлении и во взаимодействии подразделения ко мне. Знал, что отказаться не могу, и пользовался, взамен предоставляя также немало, почти свободу действий и разрешение на глубокие рейды. С генерал-майором Поздеевым мы на бережку выяснили отношения, и он не отказался числиться номинальным командиром. Но при этом я обещал всегда и во всем прислушиваться и учитывать опыт казака. А вот с его заместителем, уже фактическим командиром казачьего полка Фролом Филипповичем Чернушкиным мы нашли общий язык и стали почти единомышленниками. Поздеева не стоит обвинять в том, что он практически самоудалился от командования. Нет, ситуация несколько иная. Дело в том, что командовать полком должен был Чернушкин, но он нынче войсковой старшина, то есть всего майор, а полк по штату больше традиционного в 500. Поздеев привел 700 казаков. Все документы на то, чтобы получить повышение, Чернушкин Фрол Филиппович отправил на согласование, но начинался поход, а согласование так и не случилось. И Фрол не манкирует своими обязанностями, напротив, показался мне даже слишком деятельным, стремящимся сперва и меня, такое вот невоенное недоразумение, заткнуть за пояс. В какой-то момент мне пришлось применить тяжелую дипломатию, шепнуть, лишь чуть намекнуть на ситуацию Платову. Как и что говорил Черкушкину наказный атаман, я старался не слушать, все-таки я приличный человек и не использую бранные идиомы, но слишком все слова были громкими. А закончился такой вот разговор алкогольным примирением, и мы, что удивительно, за чаркой водки нашли общий язык и даже сдружились. Алкогольная магия отношений какая-то, да и только. Вообще, за 3 дня до начала выдвижения в моем расположении было не протолкнуться от гостей. И сейчас перед сном в долине реки Любляны я могу вспомнить некоторые моменты и улыбнуться, а кое над чем и посмеяться. Наутро после того, как мы с Платовым и Базилевичем, можно сказать, сбежали с императорского приема в Шербурне, прибыл нарочный от Суворова, чтобы ждали его на следующий день. Ну, и ладно, у нас чистота и порядок. Даже туалет избитый из брусьев с плетенками или из досок, и пусть там лишь ямы, через которые переброшены обтесанные бревна, но нет массового минирования по всей округе. Чистота и благодать, рабочая атмосфера. Только уехал нарочный командующего, а я раздал приказы по поводу завтрашнего смотра, чтобы все были готовы показать наши наработки Суворову, как прибыла карета. А в карете той, нет, лично баронесса Мария Луиза фон Хихель не прибыла, а прислала свою служанку, но с письмом. Женщине признаваться в любви, особенно после одной мимолетной встречи, это моветон, да еще такой, что не отмоешься после. А вот прислать, к примеру, приглашение на прием, это более чем нормально, и я, казалось, не могу отказаться. Ох, как же я сыграл свое разочарование, что не могу попасть к баронессе. Это было эпично. И все, казалось, нужно на этом заканчивать общение, но, как бы я хотел увидеться с госпожой баронессой фон Хихель, чуть ли не рыдал я, но служба, я обязан находиться в расположении, если бы только провидению было угодно, и я увидел бы ангельский образ Марии Луизы здесь, кто бы мог подумать, что баронесса Мария Луиза фон Хихель, конечно же, совершенно случайным образом проезжала рядом с моим расположением, безусловно, одна она не могла быть и вот так приехать ко мне, это даже для современной великосветской шлюхи слишком, а баронесса вроде бы позиционировала себя не совсем шлюхой, поэтому она притащила с собой какого-то австрийского полковника, мол, кузена, но он такой же кузен, как я родственник Бонапарту, соглядатый, стало быть, прибыл посмотреть, что тут у нас да как, и кое-что я тогда велел показать, естественно, сильно дозировано. Проведя утреннее совещание со всеми командирами, раздав поручения и приказы, я уделил внимание баронессе. Кузен очень быстро нашел себе собеседника в лице майора Контакова. Михаил Иванович был мною проинструктирован и увел полковника, имя которого я даже не удосужился запомнить. И тут проснулся Матвей Иванович Платов. Вид у лихого наказанного атамана был далеко не лихой. Выпитое ночью не прошло бесследно. Матвей Иванович явно был не против поправить здоровье. Присутствие дамы взбодрило Платова. Он начал разглаживать усы, на лице появилась угодливая улыбка. Всем своим видом он мне казался таким вот мартовским котом лишь с тем отличием, что не кот, нынче не март, ну, и не кричит под окном. А вот похотливости казаку было не занимать. Как бы ни стреляла глазками Хихель, как бы у меня не начинал оживать мой Хихель, я решил подставить мадмуазель и сделать все, чтобы она запорола задание по моему соблазнению. Будет наукой привет заказчикам моей вербовки. От первого стакана абсента Мария Луиза отказывалась долго, но убеждение в том, что я очень, прямо катастрофически нуждаюсь в ее оценке качества продукта, который создаю своими натруженными от занятий фехтования руками, возымели действие. Закашлившись, быстро запив квасом, Мария Луиза моментально стала чуть пьяненькой и чуточку более доступной. Женщина смотрела на меня глазами похотливой самки. Платов смотрел на нее глазами альфа-самца. Какими-то бесполезными учеными из будущего было доказано, что у мужчин с похмелья возрастает сексуальная активность благодаря тому, что организм включает защитные реакции. Ему, организму, срочно нужно размножаться, так как есть вероятность умереть от алкогольной интоксикации. Платов доказывал, что бесполезные ученые не столь никчемные и оказываются правыми. «Песня не для меня» прозвучала, словно написанная атаманом Платовым для госпожи Хихель. После еще один стакан абсента, потом даме предложили бокал вина, а еще через полчаса я отправился на пробежку, оставляя Матвея Ивановича наедине с пьяненькой, мало что соображающей Марией Луизой. Конечно, я сыграл роль, что мне не хочется оставлять даму, но долг русского офицера. Матвей Платов обладал непонятной для меня способностью общаться с носителями иного языка так, будто и сам казак понимает, о чем речь. Подобные свойства в реальной истории отмечали все, кто знал Платова. Он даже умудрился жениться на англичанке, не владея английским языком. Я не сомневался, что именно произойдет, когда оставлял его наедине с баронессой, а канцлеру Тугуту, или кто там подкладывал под меня фон Хихель, пусть станет стыдно за свое сводничество. Это меня можно было еще подловить на медовую ловушку и пробовать шантажировать. Была вероятность того, что я сделал бы многое, чтобы не прознала о том моя Катенька, а Платову будет даже за счастье, чтобы о его любовных подвигах прознали люди. Бегал я чаще всего в компании Аркаши Суворова и урядника Митяя Надеждова. Близкое общение с Платовым позволяло легализовать некоторых из тех сирот, что я когда-то забрал себе на обучение. Теперь они казаки. Митяй был одним из таких. Сейчас ему 17 лет, и он уже весьма перспективный диверсант и в целом боец. Митяя, взявшего фамилию по названию моего имения, я приставил к сыну Суворова, чтобы Аркадий Александрович вникал в ту область военного искусства, родоначальником которой я мечтал бы видеть именно этого потомка великого полководца. Пусть моих желаний и мало, да и армейское сообщество вряд ли будет способно принять в ближайшее время диверсионные формы ведения войны, но шансы были. Все-таки летучие партизанские отряды, какой в иной реальности был у Дениса Давыдова, не что иное, как диверсанты, пусть и такие вот благородные в рамках современного им закона чести. Из воспоминаний меня выдернул писк, раздавшийся в углу походного шатра. Мыши – одна из существенных проблем каждой войны. Там, где хоть на пару дней останавливается армия, всегда находится большое количество полевок или даже крыс. Видимо, сработала одна из мышеловок. Так что нужно выбраться из спального мешка, взять за хвостик подраненное существо и, добив животное, чтобы не мучилось, скинуть мышку в мусорное ведро, которое в моих подразделениях обязательно для каждых 5 палаток или командирских шатров. Нечего разбрасывать мусор, особенно, когда по нему тебя могут обнаружить и много чего выявить о количестве войск и всем сопутствующем. Недооценивать противника нельзя, и лучше работать на упреждение. Вновь забравшись в спальный мешок, я чуть не рассмеялся во весь голос. В голове всплыло, как кузен, австрийский полковник, обнаружил свою кузину, баронессу фон Хихель, в полном неглиже, постанывающую под рычащим лихим казаком Матвеем Ивановичем Платовым. Я, к сожалению, не видел ни удивленных выпученных глаз австрийского полковника, ни того, что баронесса фон Хихель дернулась было вырваться из мужественных рук и других конечностей Матвея Платова. Все это было пересказано мне Мишей Контаковым, который привел полковника в мой шатер после экскурсии по нашему расположению. А как бы хотелось увидеть картину, где Платов одергивает баронессу и подминает ее под себя со словами: «Ну, куды ж ты, родимая?» И все это на глазах изумленных мужчин, которые в шоке не сразу вышли из шатра. Можно было бы ожидать вызова на дуэль со стороны австрийского полковника, имени которого до сих пор не могу вспомнить, или обвинение в насилии над баронессой фон Хихель со стороны Платова, однако истошный стон пьяненькой похотливой женщины возвестил на всю округу, что Мария Луиза очень даже довольна. Говорят, беда не приходит одна. В комических жизненных ситуациях также часто бывает, что вот все уже закончилось, все отсмеялись, но происходит нечто, что доводит ситуацию до абсурда, то, о чем будут говорить очень долго. В расположение моего воинства с преждевременным визитом прибыл командующий Александр Васильевич Суворов. Приехав на открытой скоростной карете в сопровождении лишь сотни улан, Суворов быстро миновал все наши расставленные посты, будучи узнанным солдатами. И вот картина. Пьяненький Платов со счастливой улыбкой на лице накидывает платье на обнаженное тело, к слову, весьма привлекательное, со слов Контакова, а Суворов входит в шатер. Александр Васильевич славится своим юмором, быстрыми остроумными ответами в любой курьезной ситуации, но в этот раз фельдмаршал опешил. Он, словно рыба без воды, открывал и закрывал рот и лишь смог выдавить из себя слово «вертеп». «Я ж это я уже отбываю до себя». Казачки заждались. «Ваше высокопревосходительство, позвольте отбыть до полков своих», — говорил Платов, судорожно натягивая на себя мундир. «А вот с моим появлением Александр Васильевич ожил, и я понял, каким может быть суровым фельдмаршал Суворов. И этот каламбур меня не особо веселил. Если бы не сведения, которые мне передала Аннета прямиком из Турина и не написанные здесь же некоторые выдержки из послезнания, которые я представил Александру Васильевичу в качестве разведданных, складывалось ощущение, что я был бы отправлен с позором в Россию. Почему-то именно я оказывался главным виновником случившегося даже не конфуза, а скандаля. Мол, нельзя было наливать Платову и Енте австрийской куртизанке. Меня несколько удивляет положение дел, когда верит всем или почти всем донесениям о положении неприятеля. Нет в этом времени еще жесткой и бескомпромиссной борьбы спецслужб, двойных и тройных агентов, дезинформации и всего прочего, когда нужны целые аналитические центры для понимания, где правда, а где ложь. Так что Суворов всерьез принял мою информацию. Тем более, что она сильно не противоречила уже известным разведданным, лишь немного разнилась с тем, где австрийское командование предполагает расположение главных сил французского командования Ширера. А когда были проведены учения, и Суворову показали принцип нашей работы, фельдмаршал, казалось, забыл о курьезе и после слов «посмотрим, что из этого выйдет», так-то оно лихо получается, командующий спешно направился в другие воинские подразделения. Нам же оставили конверт с приказом, куда и как направляться. Следовало бы отметить, что через 2 дня приказ изменился, как и направление нашего движения. И вот сейчас я своими воспоминаниями все дальше откладываю нужный сон, а завтра предстоит устремиться на ту часть австрийской территории, которую уже занимают французы. Нам следовало отправиться точно в срок к оккупированному Триесту. Надеждово. 3 мая 1798 года. Екатерина Андреевна Спиранская, урожденная Колыванова, еще никогда себя не чувствовала помещицей. Она жила со своей тетей княгиней Оболенской, бывала в поместьях отца, но нигде она не была хозяйкой. Потому эта роль для молодой жены перспективного служащего, а сейчас еще и офицера, Михаила Михайловича Спиранского была в новинку. Ранее Екатерина была под надзором, ей приходилось внимать нравоучениям тетушки, постоянно думать о том, как бы соответствовать статусу дочери князя Вяземского. А теперь воля вольная, как бы не так, теперь она, Екатерина Андреевна Спиранская, обязана соответствовать своему статусу, быть хозяйкой огромного поместья и вникать в управление большого числа предприятий и учреждений, расположенных на территории поместья. Катя тосковала по своему мужу, переживала за него, вот только времени на это было крайне мало. Взяв себе в секретари и помощники ушлого Лешку, того самого сына одного из старост, Катерина планировала каждый свой день до минуты. Она небезосновательно полагала, что уже только ее присутствие на каком-либо из предприятий, как и сама вероятность посещения мануфактуры и мастерских, заставляли работников работать, а мастеров мастерить. Вместе с тем, Екатерина Андреевна, несмотря на свой юный возраст, не была из тех дамочек, которые будут хлопать ресницами и верить каждому слову, сказанному руководителем какого-либо производства. Она пыталась вникнуть в производственные процессы, читала какую-то литературу, не стеснялась задавать вопросы, чтобы только понять, что и как должно работать и, что в конечном итоге получается. Изо дня в день она ездила по всем закоулкам огромного поместья, и все больше поражалась тем масштабам и перспективам, которые заложены были ее гениальным мужем. Да, она считала Михаила Михайловича Спиранского гением своего времени. Если раньше это определение касалось лишь литературной деятельности супруга, то сейчас становятся понятными и достижения в других видах деятельности, даже, можно сказать, творчестве мужа, производстве и коммерции. Екатерина Андреевна понимала, что вести какую-то региональную светскую жизнь не совсем прилично в отсутствии мужа, но она должна была это делать. А после такая деятельность становилась интересной для молодой женщины и уже включалась в планирование среднесрочной перспективы. Катя была вынуждена встречаться со многими соседями, даже с представителями казаков, которые поспешили выказать свое почтение молодой и, как многие утверждали, красивой временно одинокой жене воюющего офицера. За одну неделю Екатерине Андреевне пришлось принимать 9 делегаций гостей. Все гости ожидали увидеть несмышленую юную барышню, а встречали умную и даже иногда весьма изворотливую женщину, решительный характер которой так разнился с милой внешностью. Так что те, кто поспешил договориться о скидках или еще каких преференциях с производств в Надеждово, сильно разочаровались. Муж и жена невероятно похожи в своей неуемной деятельности. Для многих приезжих гостей было непривычно наблюдать за тем, как по их приезду вокруг усадьбы начинают расхаживать вооруженные люди. Даже мужики-крестьяне после всех своих работ кучковались и так по-недоброму смотрели на всех гостей. В отсутствие хозяина и стар, и млад были готовы стать на защиту чести и достоинства их ангелочка, всем полюбившейся хозяйки. Однако эти меры были чрезмерны. На защиту Екатерины Андреевны могли единовременно встать более сотни вооруженных и уже неплохо подготовленных бойцов. Военный городок, расположенный на окраине поместья Надеждово, не пустовал, и там постоянно тренировались воины. И не зря. Проезжал тут мимо отряд сумских гусар, направлявшихся в Австрию, так один поручик забылся, посчитал, что он столь неотразим, что может претендовать на взаимность со стороны милой молоденькой женщины. Что женщина замужем, нисколько не смущала этого франта. Наверное, он до сих пор не может сидеть в седле, так как Екатерина Андреевна собственным идеальной формы коленом отбила у поручика его восторженную часть тела, а влетевший в комнату лакей моментально скрутил поручика и вышиб духу его сослуживца ротмистра. Через 5 минут вся округа была взята под плотный контроль личной полусотни Богдана Стойковича, оставшегося как раз для охраны поместья, но прежде всего жены командира. Екатерина Андреевна долго уговаривала архитектора Андреина Дмитриевича Захарова отказаться от вызова на дуэль того самого похотливого поручика. Гусары уехали, но посчитали нужным сказать, что они оскорблены таким пренебрежительным гостеприимством. Поручик молчал, он понимал, что вел себя неприлично, а вот его товарищи не могли простить, что были частью побиты, а частью изолированы и выпровожены с территории. Особо лютовал и грозил карами ротмистр Дмитрий Николаевич Лиховцев. Оказалось, это уже после кто-то вспомнил, что именно он некогда супруга Кати забирал в Петербург чуть ли не силой. Андрей Дмитриевич Захаров еще в конце зимы прибыл в Надеждово с готовым проектом будущего даже не дома, а дворца семейства Спиранских. Уже привозит кирпич с луганских кирпичных заводов, готовится котлован для заливки фундамента, а в поместье прибыли строители. Судя по всему, денег, которые подарила тетушка Екатерина Андреевна Оболенская, на грандиозные задумки архитектора Захарова не хватит. Катя хотела быть рациональной и думала об изменении проекта, удешевлении его, но рационализм был побежден женским и рациональным «хочу». Хозяйка, в комнату, где Екатерина Андреевна Спиранская продолжала работать над коррекцией романа «Граф Монте-Кристо», вбежал Лёшка. «Алексей, выйди вон и войди, как приличествует образованному человеку», припечатала хозяйка поместья. Катя решила для себя, что попрактикуется в воспитании юноши, чтобы иметь опыт и правильно воспитывать уже своих детей, которые обязательно родятся, как только вернется муж, и она возляжет с ним. Не дал бог забеременеть ранее, в чем молодая женщина винила себя. Нет-нет, нынче не до всего этого, хозяйка, там и батюшка Михаил, ему плохо, матушке Прасковье Федоровне так же плохо, с проступившими слезами почти выкрикивал Алексей. Катя стремглав вылетела из дома. «Где карета?» – закричала хозяйка. Дворовые были шокированы. Столько металла в голосе у хозяйки они еще не слышали, даже не предполагали, что она может так вот жестко повелевать. Между тем, понадобилось еще минут 10, чтобы выезд был готов. Мать и отец супруга отказывались переезжать в барские хоромы. Они жили скромно при главном храме в поместье, одной из трех церквей, и никак не собирались признавать в себе что-то господское. Хотя статус священника и так стоял вне табели о рангах, и все, кто обитал и работал в Надеждово, кланялись, как матушке Прасковье, так и дому, где они жили. Михаила Васильевича Васильева, отца хозяина, принимали чуть ли не за святого. У самой Кати со свекровью сложились нейтральные отношения. Все никак они не могли переступить через сословные условности. Прасковья не позволяла себе нравоучить невестку, ну, а Катя не могла относиться с должным пиететом к свекрови. Между тем, женщины могли поговорить, и каждое письмо, которое получала Катя, она зачитывала Прасковье Федоровне, которая получала письма от сына через раз. Как-то отдалился от них Мишенька, как только переехал на службу к князю Куракину. Ну, да оно не мудрено, чай барин уже, что с ними? С порога спросила Катя, даже перед тем, как перекреститься на красный угол. В доме уже был и Жен Колиньи, лекарь, который после окончания контракта с князем Куракиным перебрался к Спиранскому в Надеждово и сейчас тут организовывал первую в регионе больницу. Что с ними? Жестко на французском языке повторила Катя. Отходит пастырь, а ваша свекровь уже лучше. Я дал настойку для сердца, сказал лекарь, заканчивая осмотр. Очень тяжелое дыхание, и сердце уже почти не слышно. И Жен Колиньи использовал один из первых в России, а значит и в мире, стетоскоп, чаще называемый слышательной трубкой. «Катя», — прохрипел свекр, — «ты будь женой Мишки доброй, не забежайте один на дно, я любил его, пуще не серчает на меня», — сказал Михаил Васильевич и закатил зрачки. Катя стояла безмолвно, а слезы сами потекли по ее щекам, растрепанные волосы сразу прилипали к лицу, но молодая женщина не убирала локоны. В эту минуту она себя корила за то, что не так для нее оказалась тяжелой потеря родного для мужа человека, как то, что она беспокоится за реакцию супруга. Не уберегла, да и не могла она уберечь. Уже давно был отец Михаил лежачим, и все ждали, когда Господь приберет своего слугу в рай. И все же, отправиться срочно в Белокуракино за Авсеем Демидовичем, начать подготовку к погребению. Во всем поместье объявляют траур, после минут 10 молчания, начала распоряжаться Екатерина Андреевна. «Хозяйка», — замялся Алексей, — «вы, к вам прибыл господин Глазунов. Я не докладывал ранее, прошу простить меня, но нынче воно как, не вовремя как все», — раздосадованно сказала Катя. «Поезжай в усадьбу». «Нет, к архитектору Андреину Дмитриевичу и попроси от моего имени господина Захарова занять Матвея Петровича Глазунова. После передай купцу Глазунову книгу, ту, что я пишу, а Богдана Стойковича предупреди о том, чтобы Глазунов не выехал с книгой из поместья». Алексей умчался. Такие сложные барские поручения ему еще не приходилось исполнять. Матвей Петрович Глазунов был купцом два и краткой гильдии, почти что единственным в России, кто специализировался именно на продаже книг. Катя, включившаяся в процессы, связанные с редактированием и издательством книги «Граф Монте-Кристо», столкнулась не только с тем, что нынче в России издательское дело крайне запущено, так и с тем, что никто не хочет браться за издание большой, объемной книги, даже не удосужившись прочитать, что там написано. Считается, что это убыточно, и только иностранные авторы могут позволить себе произведения в два или более тома, а русские литераторы пишут небольшие рассказы или повести. Вот и подумала деятельная молодая женщина, что ее супруг столь талантливый может и должен иметь лояльное издательство, которое не смотрит на то, что происходит в обществе, и насколько автор нынче цитируем при дворе или рядом с ним. Нужно чисто коммерческое предприятие, такое, как способен возглавить купец Глазунов, у которого вся семья продавцы книг. Остается только на той же коммерческой основе напечатать книги, ну, а Глазунов должен вложиться в распространение произведения. Вот для этого он и прибыл, чтобы самому прочитать, воодушевиться и начать в скором времени продажи «Графа», а также сборника стихов Спиранского в отдельности. Котя была намерена продержать в Надеждово Глазунова столько, чтобы и похороны прошли, и купец прочитал книгу и после еще раз прочитал более вдумчиво. В первый раз как читатель, во второй как продавец. Прославлять и продвигать имя своего супруга стала навязчивая идея Екатерины Андреевны. Все должны также рассмотреть в Спиранском гения, как и она. Глава 8. Триест. 9 мая 1798 года. Бояться – это же нормальное состояние человека, если ему предстоит вступить в свой первый серьезный бой, надеюсь, что да. В прошлой жизни мне случалось стрелять, сражаться, но все это были схватки личные, где я не отвечал за других людей, лишь пару раз исход поединка мог повлиять на большие дела. Сейчас же предстоит защищать честь свою и великого государства. По моим действиям, успехам или неудачам будут судить обо всей Российской империи, и я не могу ошибиться. Это не пафос, это и мое будущее, которое связано с тем, как я себя проявлю. День назад мы прибыли под деревушку Задрот или Раздрот, скорее, второе название, но почему-то меня привлекает первое. Судя по всему, нам удалось остаться незамеченными, тем более, что вся наша конница стояла в гористо-лесистой местности еще дальше на 10 верст от передовых 300 стрелков. Может быть, это тактически было не совсем верным и даже честолюбивым, но я хотел, наконец, прекратить все недомолвки и сомнения в том, что те люди, которых я привел из числа бывших военторговцев и тех, кто тренировался на моих базах, не совсем являются воинами и бесполезны в войне. Сюда бы еще егерей взять, но нет, только мой отряд будет в авангарде, надеюсь, при захвате Триеста, а не позорного бегства из Подонова. Разведка в австрийский город, захваченный французами, была отправлена еще 3 дня назад. Это были 2 группы. В одной 3 человека с владением сербского языка, они будут отыгрывать словенцев. Во второй группе 2, они свободно владели немецким языком и отыграют местных австрийцев. В первой группе был один соплеменник Богдана Стойковича, который, проживая в России, не забыл родную речь, и 2 девчонки, вернее, девушки. А если еще быть честнее, то 2 очень привлекательных молодых девушки. В процессе обучения сирот, особенно девчонок, как бы это ни звучало преступно, преподавалась наука любви. Серьезных преподавателей, конечно, не нашлось, это не восточные страны, но здесь важнее была психология. И эти 2 девчонки морально должны были быть готовы к тому, что могут стать объектами сексуального влечения для французов. Вот только они были обучены выбирать себе, если уже подобное неотвратимо, в партнеры кого-нибудь важнее, чем простой солдат. Но главное при выборе с кем переспать, это необходимость ориентироваться на носителя информации. Сегодня моя темная душа не получила очередного черного пятнышка, и девчонки спокойно вернулись с задания, имея карту города с указанием большинства мест дислокации частей французского гарнизона. Немецкоязычные разведчики также вернулись со своими картами. В этом времени особой фильтрации местного населения не было, или у меня недостаточно информации. Любой, прикинувшись торговцем или простым обывателем, спокойно мог обследовать будь то город, который необходимо захватить, или крепость. Сравнительно недавно некий капитан Наполеон Бонапарт, ставший по воле Рока командующим французскими войсками, что осаждали Тулон, лично проехался на ослике вдоль всей крепости, занятой тогда англичанами. Так что мы могли надеяться на успех, и он к нам пришел. Еще 2 часа понадобилось для того, чтобы свести все разведданные на большой лист бумаги размером в ватман. Проанализировав полученную карту, я несколько поругал разведчиков. Так вышло, что в городе оставалось несколько слепых зон, кто и что там находится, мы не знали. Однако, по приблизительным подсчетам выходило, что в Триесте порядка 3000 французов и еще каких-то людей в мундирах. Вероятно, это коллаборационисты-республиканцы из Венецианской республики. «Ну, что, товарищи мои, повоюем?» – спросил я, обращаясь к командирам десятков моего стрелкового батальона. Пламенных речей я специально не хотел произносить. У нас есть 3 человека, которые занимаются политинформацией, своего рода сотенные комиссары. А по мне вот такие вот сражения и захваты не самых крупных и далеко не обороноспособных городов обязаны стать обыденностью и работой. Если наша работа будет оценена как подвиг, что ж я не буду против. 200 французов были вырезаны нами 2 дня назад. Они охраняли 2 дороги, выходящие из восточных Альп. Никакого героизма. Ночью сняли спящих часовых, а потом отряд калмыков просто расстреливал из луков любого выскочившего солдатика в портках. Света от костров почти хватало для того, чтобы сделать это. Были сдавшиеся, их, на то она и война. Нам нет резона возиться с пленными. Между тем, подобная стычка, когда мы не выпустили ни одного француза, позволила одеть чуть более 200 моих стрелков во французские мундиры. Сам же я стал офицером, лейтенантом республиканской армии. Еще часть людей мы обредили, как бы это ни было смешно, в цыган. Здесь представителей этого народа хватает, а у меня в стрелках 5 девах, которые не членораздельно голосить и махать цветастыми юбками вполне гораздо. Так что нас ждал спектакль. «С Богом!» — сказал я и решительно встал, поправляя показавшийся мне неудобным мундир лейтенанта французской республиканской армии. Интерлюдия. Су-лейтенант республиканского отряда города Триеста Франческо Мерандини, уроженец Венецианской республики, наблюдал со стен крепости Сант-Джуст за невероятным зрелищем. К городу шел цыганский табор. «Давиде, ты погляди на этих орликинов», — обратился Мерандини к своему товарищу, также су-лейтенанту. На самом деле оба офицера должны были стоять в разных частях крепости вместе со своими полусотнями подчиненных. Однако, служба, как в городе, так и в крепости, велась из рук вон плохо. Французы так и вовсе манкировали обязанностями и предпочитали взвалить рутину на венецианцев. Вдруг война, а я устал, наверное, под таким лозунгом действовало большинство офицеров-революционеров. Реальная служба была организована в порту. Опасность, что придет русский флот, была более чем реальной. На земле же атаки почти не ждали, так как все дороги к городу были перекрыты, и получены данные, что Суворов движется всем своим войском в сторону Удине, в 200 верстах от Триеста. Странно все это, Франческо, всматриваясь в подзорную трубу, отвечал своему другу Давиде. Посмотри, у них впереди идут 5 девчонок, совсем еще молоденьких, у одной я даже увидел светлые волосы. А еще я как-то наблюдал за цыганами, у них впереди идут, как правило, женщины в годах и всегда с ними козы, кони и еще какая-нибудь живность. Поспать тебе нужно, друг, а то на ровном месте враги мерещатся. Кто ж будет так обрежаться, а кони у них есть. Еще смотри, какие повозки добротные, словно добрые каретники их собирали. Вот-вот, отвечал Давиде, нужно послать вестового к тому французскому отряду, что подходит к городу, пусть развернутся и досмотрит цыган. Франческо вытянул руки вперед и стал ими махать в разные стороны, эмоционально жестикулируя на слова своего товарища. «Нет, нет, нет, я этого делать не буду. Не хочу терпеть унижения от французского офицера. Этот отряд наверняка пришел на ротацию с какой-то дороги. У них там скука, отчего они устают больше, чем от работы. А еще, скорее всего, голодные. Так что нас с тобой за такие приказы добрым словом не наградят», — сказал Франческо, и Давиде нехотя с ним согласился. Давиде был сыном небедного торговца из Венеции, который поспешил продемонстрировать свою лояльность новым властям, потому и отдал младшего сына в формирующиеся республиканские отряды. Теперь у торговца есть даже дубликат письменного соглашения его сына служить рядом с французами. Каждый, кто захочет обвинить торговца в том, что он монархист, получает от повети, как доказательство, бумагу. Ну, а сыну выпало служить в Триесте, еще недавно бывшим вольным городом, но все же с большим влиянием именно Габсбургов. Посмотри лучше в море, вот откуда стоит ждать опасности. Говорят, что русский флот видели в Римине, и это было много кораблей, может и 100, сказал Франческо, разведя руками, показывая жестом, что флот был огромный. Ну, ты даешь, друг. Во-первых, откуда у русских тут такой большой флот? Нужно было географию учить. У них главное море на севере. А еще кто тебе мог такое сказать? Ты же постоянно со мной в этой крепости. Давиде рассмеялся, а Франческо сделал вид, что обиделся. Друзья еще немного поговорили, периодически всматриваясь в сторону моря, а когда уже решили, что они свою работу выполнили, и пора бы уже напрячь подчиненных, случайно, ведомый какими-то предчувствиями, Давиде посмотрел в подзорную трубу вдаль, где начинался лес. Кто-то птиц спугнул. «Смотри туда!» Чуть ли не крича, Давиде указал направление. «Прямо деревья и кусты шевелятся. Сообщу-ка все же капитану», — сказал Франческо, отринув страхи по поводу беспокойства коменданта старой средневековой крепости мсье Антуана Лорота, еще того вояки, который более всего борется не с врагами, а с ожирением. Франческо, вначале не сильно спеша, направился к лестнице с крепостной стены, но, услышав крик своего товарища, ускорился, чуть ли не спотыкаясь. «Это кавалерия. Я таких не видел никогда. Кавалерия!» — кричал Давиде, свободной рукой показывая вдаль, как будто его кто-то сейчас видел. В растерянности су-лейтенант забыл, что нужно трубить тревогу, вообще-то еще и бить в барабаны, но барабанщиков рядом не было, никого не было рядом. Да и комендант непонятно где на этот раз спрятался, чтобы предаться сну после второго, или уже третьего, завтрака. Мы уже входили в город, когда нам преградил дорогу смешанный отряд из французов и, как я понял, местных республиканцев. При этом с ружьями были 20 солдат из местных, а французы вели себя, словно стоящие над ними. Может, на самом деле так и было, мы выяснять не стали. «Кто командир?» — спросил я на французском языке, как и приличествовало человеку в мундире французского офицера. «Я и есть командир, гражданин лейтенант, а вы кто такой?» — спросил меня также лейтенант по званию и также француз. Точнее, он-то и был французом настоящим. Лейтенант общался с линцой, нехотя, словно отбывал каторгу, а не располагался в тени двухэтажного здания с бутылкой вина в сторонке. На дворе стояла весьма теплая, переходящая в жаркую, погода. Лейтенант 3-й роты 2-й полубригады Триеста, представился я и замолчал. В революционной армии вместо полков подобные им формирования назывались полубригадами. «А ваше имя?» – просил лейтенант, выходя из состояния полудремы. Я показал знак «изготовиться». Понятно было, что он знает командира одной из немногочисленных рот, которые составляли гарнизон Триеста, как и вспомогательных сил, которыми прикрывались все направления с суши. Первым удар нанес я, выхватил нож и, сделав всего один шаг, перерезал горло французскому лейтенанту. Сразу же послышались глухие звуки схлопывания маленьких арбалетов, а после звон стали. Те из моих воинов, что были с арбалетами, выбили с 10-20 метров всех противников, держащих в руках ружья, а после навалились на оставшихся солдат, закалывая тех ножами и штыками французских же ружей. Я стоял весь в чужой крови. Мандраж перед боем в самом его начале не дал мне сработать более профессионально. Вдруг пришла какая-то неуверенность, что я могу не убить своего противника, если буду целить в печень или тем более в сердце. Пробить грудную клетку человека нелегко, и я, ну, до чего тут теперь переживать. На меня равняются бойцы, некоторые из которых, если не многие, взяли, как и я, свою первую жатву. Вроде бы, до того еще никого не убивал, только калечил. Или убивал, что-то помутилось в голове. Нет, все мысли в сторону. Разведка вперед. Остальные ждем цыган и начинаем работать. До того, как доскачут калмыки с персами, нужно, я не успел договорить, как со стороны крепости послышался рев то ли рога, то ли еще какого приспособления для подачи сигнала. Наша кавалерия вышла. Действуем по плану. Последнее я прокричал громко. Нужно было обязательно брать хитростью крепость Сент-Джуз, или Санта-Джуста, неважно, это пусть австрийцы с итальянцами спорят. И лучшего момента, чем прямо сейчас, нет, чтобы взять маленькую крепостицу, в которой не может быть более 200 человек. Вот пока не набежали туда французы, предпочитавшие больше время проводить в самом городе, оставляя только 2 неполных дежурных роты в крепости, и нужно брать цитадель. Там всего-то 32 пушки, но нам это всего-то аукнется сотнями потерь, так как крепость доминирует над городом и простреливает его. Мало того, с крепости простреливается и порт, еще одно укрепление французов, занять которое было бы очень сподручно, имея аргумент в виде крепости. 200 моих стрелков устремились вперед, чтобы под личиной спешащего крепостного гарнизона ворваться внутрь и устроить там кровавое месиво. У 10 из 200 воинов-стрелков были револьверы, которые в ближнем бою должны дать преимущество. Кстати, а действительно, револьверы изобрели в иной реальности Кольт или кто иной из 19 века. Как бы не так, все это уже было и до изобретения унитарного патрона, даже с пружинками и с крутящимся барабаном. Кто-то там сработал в Европе еще в 16 веке револьвер Райшвайна. В России Первуша Исаев сделал для Михаила Федоровича Романова револьвер. Так что мы не создали инновацию, мы улучшили, насколько позволяли уже современные технологии и станки, старые пистолеты. И да, они очень дорогие и не так чтобы качественные. Но, если для решения задачи, да еще и с сохранением жизни, потребуется отдать лишнюю 1000 рублей, то я готов идти на это, тем более, что обкатываем технологии для будущего. Берем винтовки, работаем, как учились, выкрикивал я, когда нас, наконец, догнали наши ряженые цыгане, у них в фургонах было наше оружие. Рано, очень рано выскочила конница. Еще нужно будет разбираться, кто это такой нетерпеливый. Пока мы не зашли бы в город, нельзя начинать. Только через 10 минут, как скрылись бы мы и цыгане, должна была начаться атака. Но не отменять же сейчас все, крича о том, что нам нужен второй дубль. Винтовки быстро разбирали. Именно я ввел это название штуцеров. Правда, пока так назывались только те штуцеры, что были выполнены для моих стрелков. Но, уверен, уже скоро по всей русской армии забудут о штуцерах, а начнут пользоваться винтовками. Триест, по сути, имел три улицы, от которых были разные ответвления в стороны. Именно эти три улицы мы и собирались оседлать и перекрыть возможность французами и другим республиканцам наращивать силы, перебрасывая подкрепления, прежде всего, к крепости. Продержаться бы только до прихода конницы и прибытия остальных егерей и стрелков. Они должны немного поглотать пыль от грозных кочевников, персов и казаков. Повозки с егерями по-любому отстанут от атакующей кавалерии. Только бы не началась гонка за трофеями. Вроде бы говорил об этом со всеми, но тут, в порыве боя, и я начинаю теряться. Хотя там-то опытные вояки. Скоро послышались частые выстрелы со стороны крепости, а мой отряд уже стоял на перекрестке дорог, которые вели к Сент-Джусу. Вижу отряд. 300 спешат в крепость. Бегут, идут нестройно. Прокричал наш наблюдатель, который залез на крышу ближайшего здания. Бах-бабах, послышались пушечные выстрелы со стороны второго нашего отряда. Значит, у них столкновения начались еще раньше, и коронады разрядились. Судя по звукам, в резерве оставили только одну. Большой навал был на соседей. В каждом из трех отрядов по 25 стрелков, у меня только на 5 больше, и по 4 коронады. Этими силами, а также гранатами и 10 ракетами на каждый отряд, мы и планировали останавливать противника. Самонадеянно, отнюдь, улицы узкие, большим фронтом нас не взять, а зарядов картечи для вестников смерти, коронад, хватает. Прибавить сюда быстрое заряжание и возможность выбивать офицеров еще до того, как враг добежит на расстояние своего выстрела, это бонус из бонусов. Готовь 3 ракеты. Приказывал я. Пушки ТОВСЬ. Уже были скинуты навесы над фургонами, убраны колеса и закреплены подпорки. Все готово для залпа. Вижу. Держу. Закричал один из стрелков, забравшийся на крышу. Это означало, что он взял на прицел цель и ведет ее, ожидая разрешения на огонь. Я выжидал, понимая, что нужно подпустить ближе. И враг не видит пушек. Их зарядили и закрыли борты, которые откинутся прямо перед выстрелом. Иначе французы, опять же, не побегут на пушки, не идиоты же они. Вместе с тем, мне нужно было ошеломить, сразу уничтожить, чтобы сломать сопротивление. Делать все быстро, так как у причала стоят еще 3 фрегата и 1 линейный 64 пушечный линкор венецианцев. Думаю, что такие призы всяко нужны России. Нельзя дать возможность выйти им из бухты. Нельзя дать уйти и гражданским суднам, которых также немало в порту. Война должна себя кормить и сытно, а я сильно потратился на подготовку и снаряжение своего отряда. А еще вот прямо сейчас должен был подходить русский флот. Моя атака – это синхронизация с десантной операцией Ушакова. Русскому флоту вроде бы как нужна была база в Триесте, чтобы иметь возможность блокировать остальной венецианский флот, который усилен 3 французскими линкорами, если верить той информации, что у меня есть. Но нет моряков наших, не виднеются паруса, а должны. И вообще ума не проложу, как с Ушаковым связался Суворов или наоборот. Скорее, это Федор Федорович запросил о возможности помощи, но как, когда успели без телефона до телеграфа? Я уже не раз удивлялся, как в этом времени умудряются обходиться без постоянной связи. «Бей!» – закричал я и открыл рот. Взрывы от коронок не менее громкие, чем от других пушек, несмотря на то, что это орудие намного меньше остальных своих собратьев. Так что получить легкую контузию очень даже можно. Открытый рот слегка помогает пережить звуковой эффект от выстрела. Выскочившие на маленькую площадь, которую из себя представлял перекресток трех дорог, французы были сметены картечью. Коронады для того и создавались, чтобы с ближних дистанций бить по вражескому кораблю картечью. Кровавое месиво сразу же дополнило недостающие войне краски. Вот теперь все, как должно быть. Вонь от дерьма, ошметки тел, крики и хрипы умирающих людей. Кто-то успевает заплакать, оплакивая свою жизнь, которая вот прямо сейчас заканчивается. Затошнило, подступил такой ком к горлу, что я с огромным трудом сдерживал рвотные позывы. Нельзя, никак нельзя показывать своим воинам мою слабость. Это же понимали и другие члены отряда, которые сдерживались. Наступила некоторая пауза, которая нужна была и нам, и французам для осмысления случившегося. Между тем, к нам никто не прибыл в помощь, а вот французы пополнились еще одним отрядом, который также устремился к крепости. Но уже чистились наши пушки, уже стреляли по готовности мои стрелки, что на крышах, а я смотрел, как ползет молодой, совсем еще мальчик, француз, таща свое тело, оставшееся без ног. Он хочет жить, куда-то ползет, а ведь осталось ему видеть этот мир минуты, пока не истечет кровью. Я встряхнул головой, прогоняя все чувства, эмоции. Это работа. Нужно сделать ее так, чтобы мои люди или я сам не были вот такими вот, как этот обреченный на смерть безногий француз. Товсь ракеты, приказал я, наблюдая, как французы готовятся прямо-таки навалиться на нас всеми силами. Это самоубийственная атака, которая заберет еще, может быть, 5 десятков жизней французов. И все это для того, чтобы оставшиеся республиканцы имели возможность пробиться через заслон. Безумству храбрых поем мы песню. Пауза позволила зарядить орудие, и когда отчаянная толпа противников рванула к нам, выстрелы унесли еще большую жатву, чем я предполагал. Не учли французские офицеры того, что теперь дорога уже не особо предназначена для бега. Внутренности людей, кровь, как и сами тела погибших, это все заставляло живых и рвущихся в бой французов спотыкаться. Создавались заторы, а мои стрелки все стреляли и стреляли. «Ракеты бей!» – прокричал я, и три снаряда вначале зашипели в трубе, а после почти по прямой траектории рванули в скопление противника. «Бамс!» – прозвучал чуть приглушенный звук взрыва, и ракеты, начиненные горючей смесью, сбив до того силой кинетического удара не менее 5 французов, расплескали на врага и мостовую жидкость на основе нефти. Много такой жидкости в ракету вложить не получалось, но огонь в толпе, он же передается от одного к другому, и нет большего страха у любого живого создания, как перед огнем. «Тыщ!» – выстрелил я из револьвера, останавливая одного из самых ретивых французов, который вырвался в мою сторону из разгорающегося огненного ада. «Помощи! Хватит! Сдаемся!» – кричали одни, другие враги орали от боли, были и те, кто оказался непримиримыми и шел вперед, стремясь зубами, когтями, но нанести урон нам, их палачам. Скоро в городе, даже заглушая звуки боев, послышался топот копыт. Наша задача была решена. Теперь французов будут резать конные воины, соревнуясь в том, на чьей сабле или пике будет больше республиканской крови. Но считать ли такое вот истребление проявлением исключительной жестокости нас, варваров, в понимании европейцев, была недоговоренность, а прямой приказ не убивать тех, кто бросает оружие, о мирных говорили особо. Я дам город пощипать и буду в этом даже одним из первых, точнее не я, а мои люди, но без крови. В морду кому дать, так это ладно, а убивать нельзя. Так что я не считал нас исключительно жестокими, но достаточно жесткими, чтобы слава о неминуемой гибели при встрече с дикой дивизией летела вперед и помогала нам делать свою работу. Сигнальную ракету, приказал я, и желтая ракета устремилась в небо. Это означало, что нужно начинать вторую часть плана, оставляя остатки гарнизона конницы и наверняка уже входящим в город егерям. «Есть синяя!» – прокричал один из моих людей и сразу же добавил. «Есть зеленая!» Это означало, что второй и третий отряд готовы к выдвижению в сторону порта. А вот сигнальной ракеты со стороны замка не было. У них белая ракета, пуск которой оповещал бы о взятии крепости под контроль. Наши егеря и часть казаков, которые имели дело с пушками, именно туда и должны были направляться, чтобы иметь возможность поддержать огнем захват кораблей. Я очень рассчитывал, что команды не успеют добежать до своих кораблей, и получится принудить к сдаче целые и невредимые фрегаты и линкор. Марс, бери свой десяток и в крепость. Задача – узнать, что там происходит, и почему нет ракеты. Если дела плохи, пусти желтую ракету, я пришлю помощь. Остальные в порт, отдал я приказы и, дождавшись, когда авангардный десяток стрелков начнет движение, в середине построения, перед фургонами, отправился дальше добывать себе славу. Да, я спрятался за спинами своих людей. Да, в этом времени подобное было бы расценено, как трусость. Но я до сих пор не особо понимаю смысл безрассудства, когда офицер выдвигается впереди своего подразделения. Есть в бою моменты, когда нужно показать личную доблесть и повести за собой воинов. Однако, нужно же понимать, что при потере офицера теряется управляемость, и кратно снижается боеспособность отряда. Один жертвует собой, как герой, но при этом своим поступком убивает своих же людей. Мы шли размеренным, но быстрым шагом, сохраняя стройность нашей небольшой колонны, которая уже через квартал приросла еще двумя отрядами. Было видно, что без потерь не обошлось. В трех фургонах с коронадами лежали раненые. Было отрадно видеть, что они хоть как-то получили первую медицинскую помощь, лежали в условных бинтах с обмотанными в белую ткань конечностями. Оставлять же своих было нельзя, смерть. Выводить из города также сложно из-за того, что улицы уже перегружены потоками конницы. Вокруг слышались стоны, крики. Да, мы всех убивали, кто попадался на пути, или почти всех, так как явных стариков, детей и женщин договорились не трогать. Максимум, если это необходимо для оперативной обстановки, следовало обывателей ударять до потери сознания и утаскивать в ближайшие дома или закутки. Это жестоко, но, как я предполагал, необходимо. Обыватели, если их жалеть, могут сильно подпортить картину боя. Пусть сидят по домам, пока их и там трогать не будут. Ну, если же из дома стрельнут, или же оттуда полетит камень в моих воинов. На войне, как на войне, так говорят французы, если верить советскому кинематографу с его тремя мушкетерами. Вроде бы еще кто-то так говорил. Меж тем, ракеты из крепости не было. Тогда странно, что происходит. Но мы уже были в зоне доступа крепостной артиллерии, и по нам не стреляли. Взяв подзорную трубу, я на ходу стал рассматривать стены крепости. На некоторых участках стояли мои люди и они смотрели внутрь старой цитадели. На одном из кораблей спешно поднимают паруса, сообщил мне командир авангарда. «Всем стой, флаги поднять!» – закричал я, когда увидел летящих во весь опор к нам персов. Быстро были подняты флаги моего отряда, на которых изображена красная летящая ракета на белом фоне. Союзники начали притормаживать коней, создавая толчею. Хотели, значит, ударить по нам. Нужно будет серьезно поговорить с Алиханом, командиром персов. Не учит матчасть, видно же, что мы с фургонами идем, должны были знать, что часть из нас, или даже все, должны были быть во французской форме, а еще среди нас люди в цыганских одеждах. Простите меня, командир, в пылу боя могли бы и напасть, жду приказов. Алихан почти не разговаривал на русском языке, а вот на французском шпарил еще лучше меня. Хоть так языковой барьер между нами был разрушен. Хотя нужно как-то озаботить Безбородко и все наше иностранное ведомство, и не только его, чтобы начали распространять русский язык в Иране. Культура – это та мягкая сила, которая позволяет решить много проблем, которые в ином случае разрешаются кровью. «Алихан, твои кони боятся огня?» – спросил я задумчиво. «Каждый зверь боится огня, но мы учим своих лошадей преодолевать страх», – горделиво отвечал перс. Я не стал вдаваться в подробности системы обучения персидских коней, а отдал приказ. «Мы ударим ракетами по заслонам на дороге к порту. Часть из них будет с огнем. Как только они разорвутся и вызовут замешательство в стане врага, мощным ударом пробей их заслоны, перепрыгивайте баррикады, благо они невысокие, и прорывайся к порту, не встревая в бой. Далее обстреливай корабли с расстояния, просто не давая им слаженно работать и уйти. Откроют огонь с кораблей, уходи, Приказал я и сразу же дал указание готовить 10 ракет. Уже через 6 минут наши боеприпасы полетели в сторону устроивших примитивные баррикады французов. Ракеты, даже наши, которые, смею надеяться, лучше всего того, чем могли бы похвастаться потенциальные и реальные противники, это не оружие прорыва. Не хватает им для этого мощности. Но это точно тот фактор, который заставит солдат спрятаться, убрать ружье, присесть, лечь, неважно, главное, чтобы только не было слаженного залпового огня по приближающейся лавине персов. Отряд Алихана был настолько универсальным, насколько могла быть разносторонней конница. Все его всадники были вооружены короткими ружьями, французскими карабинами, были у них сабли и по паре пистолетов, пики. Зря я грешил на персидского шаха, что прислал столько мало людей. Снарядить подобный отряд, где еще и каждый имел заводного коня, это взамен можно было вооружить 3 рядовых полка улан или даже кирасир. Ракеты сделали свое дело, временно деморализовали противника. Конница уже брала разгон, а мы подгоняли ближе фургоны и быстро их изготавливали. Готовились вступить в работу и стрелки, что они и сделали, как только союзники, прорвав оборону, просто устремились в порт, лишь походя кого-то из французов заколов пикой. Снова выстрелы, разряжаются 10 коронат, снова кровь и бешеный адреналин. Одним залпом, может, и 200 вражин уложили или ранили. Вот сейчас нужно было идти в штыковую, я это видел, я чувствовал, что так нужно. Такая атака позволит выбить деморализованного и растерянного врага. В противном случае они начнут прятаться за баррикадами, кооперироваться для выстрелов, и время утечет. Корабли уйдут или отойдут и начнут бомбардировать город и нас в нем. Пушки залпы в атаку, прокричал я, и мой приказ продублировали. Коронады спешно перезаряжали. Да, врага еще много, но теперь после очередного выстрела можно не надеяться на победу, можно быть в ней уверенным. Бах-бабах, полетела картечь в сторону врага, частью круша баррикады, частью впиваясь в человеческую плоть. В атаку, прокричал я, извлек саблю, взял в левую руку револьвер и, под участившийся стук сердца, побежал в рукопашную. Мы отрабатывали штыковой бой, при котором не все бежали драться на холодном оружии, а оставался десяток лучших стрелков, которые должны были отстреливать с расстояния наиболее ретивых врагов или же офицеров. Выстрел. Высунувший голову из-за перевернутой телеги солдат-республиканец спрятался обратно. Я промазал, но и мой выстрел не был бесполезным. Солдат спрятался, и тем самым временно он мне не опасен. Выстрел. Выстрел. Один мимо, но следующим выстрелом я поразил какого-то офицера. Кажется, у французов они зовутся су-лейтенантами. Стреляю еще раз и запрыгиваю на бревна, небрежно набросанные на одном из участков баррикады. Вжух, просвистела у шеи шпага какого-то офицера. На силу увернулся, спасла реакция. Вот и пришел тот час, когда нужно было бы проявить свое мастерство фехтовальщика. К черту, выстрел. И голова неприятельского офицера обогряется кровью, которая начинает вытекать из отверстия в черепе от пулевого ранения. Выстрел, выстрел. Сразу 2 пули устремляются в сторону летящего на меня какого-то слишком уж крупного француза. Признаюсь, чуть струхнул из-за таких габаритов врага. Время, чтобы перезарядить новый барабан, нет, и я вкладываю револьвер в нагрудную кобуру. Зря это делаю, остатки дыма от сгоревших пороховых газов и жар от раскаленного ствола впиваются мне в лицо, и приходится зажмурить глаза. Недоработка. Открываю глаза и успеваю отвести удар штыком. Француз чуть заваливается по инерции движения вперед, и я наотмашь рублю его по спине. Уже краем зрения замечаю, что прорубил француза до позвоночника. А впереди еще 3. 3. Где же мои воины, что должны рубиться рядом? Такое ощущение, что я один тут на баррикадах. Всис. Свис. Слышу свист пролетающих мимо пуль. Это мои стрелки стреляют. Но как они это делают? Пули совсем рядышком, но раз я их слышал, то точно не мои. Они для тех 3, что напирали ранее. 2 убиты, 1 рублю саблей, вроде бы по ключице попал. Некогда думать. Вперед, ура! Вырвалось у меня, но сразу же клич был поддержан другими. Это правильно, это нужно, чтобы услышать, понять, что ты не один, что идет бой, и твои товарищи рядом, они бьют врага. И мне показалось, или нас стало больше, так и есть. Успев обернуться, я увидел зеленые мундиры егерей. Вот теперь повоюем. Осмотр поля боя чуть не дался мне боком, в который устремилась вражеская шпага. Отвожу очередной выпад француза, который не слишком умело хотел достать меня клинком. Сабля против шпаги. Это классическое дерби, противостояние, в котором сложно найти безоговорочного победителя. Я отвел удар. Моя сабля тяжелее, чем шпага француза. Он чуть просадил свой хват клинка и поплатился за это моим рубящим ударом по голове. Минус еще один. Впереди солдат с ружьем и примкнутым к нему штыком. Ухожу от укола, еле сдерживаю равновесие, чуть ли не наугад машу вслед врагу саблей. Удар, и происходит похожая ситуация с той, что уже была в начале рукопашного боя, спина солдата распорота. Нет, так, как учат бить штыком в суворовской армии, еще нигде не умеют, куда там этому французу. Вдруг все стало тихо, ну, или почти тихо. Вдали раздавались выстрелы, иные звуки борьбы, но все затихало, а у нас открылся путь к пристаням. Шли с опаской, ждали выстрелов из-за укрытий, но, нет, персы уже вязали тех немногих французов, которые оставались в порту. Конница прорвалась через баррикады и, как я и приказывал, стала обстреливать из своих карабинов корабли. Один фрегат уже даже расправил паруса и, наверное, мог бы удрать, но что-то пошло не так. Не так у них было и с выстрелами из корабельных орудий. Наверняка многие матросы и офицеры не успели на корабли после начала штурма города. Еще раз пришлось ударить из коронок в сторону фрегатов и линкора, так, для острастки, чтобы все четыре корабля, что стояли в гавани, начали сдаваться. Это были венецианцы, и, видимо, у них не хватило мотивации для сопротивления. Через еще минут 20 я увидел белую ракету, которая символизировала, что крепость также пала. Позже прискакал посыльный и сообщил, почему случилась задержка в крепости. Дело в том, что ворота и стены цитадели моим бойцам получилось взять сходу. Их впустили, как союзников, которые спешили усилить крепостной гарнизон. Но защитники, когда их начали вырезать, закрылись внутри казематов и пробовали оттуда отстреливаться. Начались переговоры о сдаче, которые закончились ничем. Тогда пришлось потратить еще время, чтобы навести две крепостные пушки на места укрытий несговорчивых обреченных и вдарить по ним. Вот после этого все сдались. «Казна в крепости?» – спросил я.